Глава 80. Ритм. Дождь барабанил по доскам плавучей пристани. Харри подошел сзади к стоявшему на самом ее краю человеку. «Доброе утро, Скай!» «Доброе утро, Холле!» — ответил Лэнсман, не оборачиваясь. Он опустил удилище вниз к леске, уходящей в камыши, под другим берегом. «Клюет? Ни черта!» — хмыкнул Скай. «Зацепилась за что-то в этих камышах. Сочувствую. Читал сегодня газеты? У нас тут в деревне они появляются только после обеда». Харри знал, что это не так, но все равно кивнул. «Но они наверняка пишут, что я идиот, деревенщина», — сказал Скай. «И что потребовалось привлекать людей из Скрипос, чтобы разобраться во всем, что я тут натворил». «Прошу прощения». Скай пожал плечами. «Да не за что просить прощения. Ты сказал все как есть, а я знал, что делаю. Да и потом интересно было. Здесь редко что-то происходит, сам понимаешь. Хм. Ну, не так и много о тебе пишут. Газеты больше волнуются, что убийцей все-таки оказался Тони Лейке. Бельмана много цитирует, наверняка. Скоро они выяснят, кто был отцом Тони». Скай обернулся и посмотрел на Харри. «Мне следовало раньше сообразить, особенно когда мы узнали насчет смены фамилии». «Что-то я не понимаю, Холли». «Да не ты ли сам мне сказал, Скай, что Тони жил у деда по материнской линии на хуторе Лейке? Лейке. Отец матери. Тони взял фамилию матери. В этом нет ничего необычного. Возможно. Но в данном случае имелась веская причина. Тони прятался у деда. Его сюда отправила мать». «Почему ты так думаешь?» «Одна из моих коллег говорила», — сказал Харри, и на какое-то мгновение ощутил ее запах. Запах этой ночи. «Она сообщила мне кое-что из того, что ей рассказал Лэнсман в Устулсете. О семействе Утму. Об отце и сыне, которые ненавидели друг друга так сильно, что дело могло кончиться убийством». «Убийством?» «Я проверил биографию Отда Утму. Как и сын, он славился своим необузданным нравом. В молодости отсидел 8 лет за убийство из ревности. После чего и переехал в безлюдное место. Женился на Карен Лейке. У них родился сын. Сын вступил в переходный возраст. Он уже тогда был хорош собой, высокий, обаятельный. Двое мужчин и женщина, почти в полной изоляции. Один из мужчин раньше уже убивал из ревности. Похоже, Карен Лейке попыталась предотвратить трагедию, тайно отправив сына из дома. Она подложила его ботинок в место, где только что сошла большая лавина». «Я этого не знал, Холли». Харри медленно кивнул. «К сожалению, ей удалось лишь отсрочить трагедию. Ее скелет с дыркой во лбу только что нашли на каменной осыпи. А в нескольких метрах от нее снегоходом расплющило ее мужа и убийцу. Перед этим его пытали. У него сожгли почти всю кожу на спине и руках, вырвали зубы. Догадываешься, кто это сделал?» «О, Господи!» Харри сунул в рот сигарету. «А как ты сообразил, что тут одно связано с другим?» — спросил Скай. «Наследственное сходство». Харри закурил. «Отец и сын. От наследственности не убежишь. Как ни пытайся». «Я думаю, Отд Утму понял, что убийства, ведущие в Ховасхюту, означали, что на него тоже идет охота, что за ним по пятам идет призрак его собственного, погибшего сына. Отд сбежал с хутора в ту заброшенную туристическую хижину, надежно спрятанную среди пропастей, и взял с собой фотографию своей семьи, семьи, которую сам же и разрушил. Представь себе, убийца, которому страшно, который, возможно, раскаивается, наедине с собственными мыслями». «Он получил по заслугам». «Да. Я нашел эту фотографию. Тони повезло, он больше похож на мать. В мальчике на фотографии трудно уловить что-то от взрослого Тони. Но уже тогда у него были крупные белые зубы. а отец свои зубы прятал. Серьезное отличие. Но ты вроде говорил, что догадался именно из-за их сходства. Харри кивнул. У них была одна и та же болезнь. Они оба убийцы. Харри покачал головой. Это только красивые слова, Скай. Я имел в виду реальную болезнь. У них обоих был ревматоидный артрит. И сегодня утром это родство подтвердили. Анализ на ДНК фрагментов кожи на печке и волос Тони Лейке с его расчески показал, что они отец и сын. Скай кивнул. «Ладно», — сказал Харри, — «во всяком случае, я приехал, чтобы поблагодарить за помощь и извиниться за то, что все так вышло. Бьорн Холм просит передать привет жене и сказать, что это были лучшие котлеты и тушеная капуста, которую он когда-либо ел». Скай коротко улыбнулся. «Это все говорят. Они даже Тони нравились. Что?» Скай пожал плечами, вытягивая нож из ножен на ремне. «Я же тебе рассказывал, что Мия в него влюбилась. Дело было вскоре после того, как Тони изуродовал Уля. Она пригласила его однажды домой на ужин, знала, что меня в тот вечер дома не будет. Жена ничего не сказала, когда они пришли, но, конечно же, когда я все узнал, разразился скандал. Наслушался я грубости, ты знаешь, как ведут себя девчонки в этом возрасте, да еще когда влюблены. Я, как идиот, пытался втемяшить ей, что Тони насильник. А следовало бы знать, что чем больше ругаешь возлюбленного, тем больше к нему тянет, потому что тогда они как бы вдвоем против всего остального мира. Да и ты сам это знаешь. Некоторые бабы начинают переписываться с убийцами, отбывающими заключение. Харри кивнул. Мия собиралась сбежать из дома, хотела последовать за ним на край света. Что-то жуткое, сказал Скай, оборвал леску и начал ее сматывать. Харри следил за возвращением вдруг обвисшей лески. Хм, на край света? Угу, ясно. Скай вдруг прекратил мотать катушку и взглянул на Харри. «Нет», — сказал он со значением. «Что нет?» «Нет, это не то, что ты думаешь». «А что я думаю?» «Что Мия и Тони потом снова встретились. Он бросил ее, и больше они никогда не встречались. И ее жизнь продолжилась уже без него». А она не имеет к этому делу никакого отношения, понятно? Я дал тебе слово. У нее вот-вот все снова будет нормально, так что, пожалуйста, не надо. Харри кивнул и вытащил изо рта сигарету, которая все равно погасла из-за дождя. «Я больше этим делом не занимаюсь», — сказал он. «Но все равно твоего слова было бы достаточно». Когда Харри отъезжал от парковки, он видел в зеркало, что Скай собирает свои рыболовные снасти. Государственная больница. Харри снова вошел в ее ритм. Время не взрывалось новыми событиями, но текло ровным потоком. Он думал, не попросить ли ему матрас. Получится совсем как в Чункинг-Мэншн.